изумительно! Она переливалась всеми оттенками радуги, плавно перетекая и кружась. На мгновение показалось, что меня затягивает в водоворот. Голова слегка закружилась, как в детстве на карусели, и я беспричинно рассмеялась, открыв глаза и рассматривая своего собеседника с искренним любопытством. «Ну и как ощущения?» Почти нежно поинтересовался блондин. «Потрясающе!» – честно ответила я, снова вгоняя собеседника в ступор. «У тебя невероятно красивая аура, как радуга!» «Знаешь, а ведь ты первая за последние 200 лет, кто увидел ее без ограждающих щитов. Меня с самого рождения закрыли. Вообще-то это смертельно опасно. Точнее, считается, что увидевшие ее становятся полностью подконтрольны Творцу жизни. Ну, примерно как твои рабы». Ухмыльнулся Кертен, кивая на демонов. «Мечтатель!» – ехидная ухмылка изогнула мои губы. «Да ты бы света белого не взвидел с такой рабыней, как я! Так что еще большой вопрос, кого бы ты этим наказал? Получись все, как запланировалось!» «Что здесь происходит?» Ворвался в наш милый диалог третий голос, знакомый. Я поморщилась от ментального ора. Похоже, просто разговаривать Тарнум не умеет, только вопить во всю силу мысли. Мир для меня на мгновение преломился, словно я взглянула на него сквозь грани кристалла и снова вернулся в норму. Но что-то изменилось. Проверим. Прикрыв глаза, я посмотрела на Кертена. Так и есть. Вместо сияющей радуги – свинцово-серое свечение. «Тарнум!» – мягко позвала я. «Что ты сделал? Это щит? Какого демона ты накрыл меня этой штукой?» «С тобой, Лейна, поговорим позднее!» – рявкнул мой учитель. «А ты проваливай, куда шел, пока я не сообщил директору о твоих фокусах. Еще раз устроишь подобные опыты над моими учениками, и можешь считать, что пожизненный блок у тебя в кармане». Высокомерная маска на лице, непроницаемые серые глаза и чуть презрительно изогнутые губы. Я с изумлением рассматривала парня, еще минуту назад казавшегося таким живым и искренним. Невероятно, как сильно изменил восприятие мира и окружающих, наложенный на меня блок. Надо будет обдумать это позднее. Встряхнувшись, я снова обратила внимание на Кертена. Холодно глядя на Тарнума, он пропел что-то на непонятном языке и, лениво поклонившись, а точнее всего лишь обозначив подбородком кивок, развернулся и пошел по небольшой, выложенной крупной плиткой дорожке, петляющей между ухоженных клумб. Задумчиво проследив за ним до поворота тропы, я оглянулась на новую жертву. «Итак, хотелось бы получить объяснение», – ласково намекнула я Тарнуму. «Слезай с коня и иди за мной», – приказал мой преподаватель. «Я вообще не понимаю, какого демона он снял стазис с твоих мутантов». «Вы ошиблись дважды», – безмятежно поправила я Тарнума. Но под спокойствием он явно ощутил мою насмешку. «Во-первых, стазис сняла я, и Картен здесь ни при чем. И во-вторых, так как это требовало огромного напряжения, ходить я пока просто не в состоянии. Придется вам потерпеть компанию моих домашних любимцев». Полюбоваться на ошарашенную физиономию преподавателя мне не удалось. Тарнум держал себя в руках, не в пример лучше блондина. А может, это шуточки свеженаложенного блока? И, кстати, только ли в этом дело, или я нарвалась на маленькую проверочку от будущего классного руководителя? Тарнум резко развернулся, хлестнув по воздуху заплетенными в косу волосами, и повел нас по выложенной сероватым песчаником дорожке, терявшейся в причудливых зарослях сада. Тигр, плотоядно поглядывая на украшенный тяжелой заколкой кончик косы, осторожно переступал копытами, следуя за преподавателем странной академии, а я любовалась буйным садом, в котором и эльфам не мудрено заблудиться. Судя по всему, местное высшее учебное заведение занимает очень немаленькую территорию. По крайней мере, до красивого светлого здания смахивающего на средневековый замок, мы добирались минут 15. По моим скромным прикидкам, почти километр. Остановившись у небольшой каменной лестницы в 3 ступеньки, ведущей на мощенную террасу замка, Тарнум оглянулся и кивнул, приглашая следовать за собой. Покорно вздохнув, я съехала по темному боку тигра, придерживая ночнушку, и поплелась к учителю, мысленно попросив демонов подождать у входа. Босые ноги покалывали мелкие камушки, заставляя меня морщиться, а в голове кружилась мысль о том, что неплохо было бы покормить зверинец. Тарнум прошел в какое-то помещение на первом этаже, кивком показав, чтобы я следовала за ним. Шли довольно быстро, и поскольку меня еще слегка пошатывало от слабости, возможности толком осмотреться по сторонам не было. Успеть бы. Так что теперь я с интересом папуаса, впервые увидевшего холодильник, пялилась на окружающую обстановку. Кабинет? Просторное помещение с двумя стрельчатыми окнами. Гобелены в простенках. Судя по виду, очень древние. В углу прозрачные полки, подозрительно напоминающие уголок отличника, с призами, наградами и медалями. И во все стены странные ниши, словно вырубленные в камне специально для них, нежно поблескивающих шаров пастельных и перламутровых оттенков размером чуть меньше куриного яйца. Никогда не видела ничего подобного, но если предположить, что это кабинет, тогда эти шары, напоминающие ненормально крупный разноцветный жемчуг, книги? Я перевела вопросительный взгляд на Тарнума. Учитель сел в полупрозрачном нечто, заменяющем ему кресло, и наблюдал за мной с гордостью ученого, чья подопытная крыса первой нашла выход из лабиринта. Возникло неприятное ощущение, что сейчас я получу кусочек сыра. Демиург усмехнулся и соизволил ответить на мои мысли. Наконец-то. «Да, пожалуй, кабинет – самое подходящее название. Садись, Лейна, нас ждет долгий разговор». «Чудесно! В таком случае мне хотелось бы покормить моих зверей и выпить чашечку чая». Улыбнувшись, я села напротив Тарнума в прозрачный шар, тут же принявший мою усталую тушку. «Хорошо-то как!» Я едва не замурлыкала от удовольствия. Казалось, кресло делает массаж, одновременно подстраиваясь под каждый изгиб тела. Тихий смешок владельца прозрачного сокровища заставил меня сукоризной приоткрыть один глаз. «И чего мне сегодня весь день кайф ломают?» «Хорошо, их покормят. Мясо для обоих. Демонов, если я правильно понял». «Да». Связавшись со своими питомцами, я попросила не пугать бедолагу, который принесет им покушать. Тарнум, явно подслушав последнюю мысль, тихонько фыркнул, но от комментариев воздержался. «Итак, о чем ты хотел со мной поговорить?» – полюбопытствовала я. «Что ты знаешь об Эдеме?» – ответил вопросом на вопрос мой учитель. «Только то, что успел рассказать Кертен, и то, что услышала во время вашего разговора с директором», – честно ответила я. «Ну что ж, полагаю, рассказывать тебе историю Эдема – бессмысленная трата времени. Давай попробуем сделать проще. Это храны», – безмятежно пояснил преподаватель, ловя подплывающий к нему золотистый шарик. Точнее, хранители информации, заменившие кристаллы-накопители и книги. Они содержат огромное количество различных сведений, и неподготовленным адептам их не дают. Тех просто смоет волной данных. Однако ты удивительно легко и четко общаешься на ментальном уровне, что в обычной ситуации требует долгой тренировки и большого самоконтроля. Я готов рискнуть и предоставить тебе Ашхран. Это специальный хранитель, рассчитанный на помощь Демиургу, по какой-то причине потерявшему память или несколько тысячелетий не посещавшему Эдем. Здесь содержится последняя информация, язык и основные правила поведения в данный период времени. Нужно поднести хран к виску и мысленно потянуться к нему. Удачи! Мне в руки полетела золотистая жемчужина хранителя. Совсем невесомая. Казалось, что я держу в руках моток нежнейшего ангорского пуха. Улыбаясь, я поднесла шар к виску, пытаясь мысленно дотянуться до жизненно необходимых мне сейчас данных. тот, кто закладывал сюда информацию, просто олух». Тарнум, поперхнувшись напитком, похоже, вином, обиженно и удивленно посмотрел на недовольную меня. «Ты что, уже все считала?» – недоверчиво спросил он. «Конечно. А чего там считывать было?» Искренне удивилась я. «Язык автоматически записывается, теперь только попрактиковаться, а в остальном совершенно неструктурированные данные, перемешанные, как Бог на душу положит. Там половину барахла вообще надо заархивировать да засунуть в дальний ящик. Это даже младенец знает. Билла Гейтса на вас нет». «Кого?» – недоуменно переспросил Демиург. «Да неважно, вы все равно не знакомы». Отмахнулась я, жадно уставившись на ниши с сияющими жемчужинами, заполненными крайне нужной мне информацией. «А что в остальных? Как ты определяешь, какие данные находятся в шаре?» «Лейна, при твоем уровне подготовки даже один хран в день – это много!» – попытался усовестить меня Тарнум. «Мы не знаем, какой у меня уровень восприятия информации. Поверь, в родном мире, если я чему и научилась, так это фильтровать спам. А еще мне хотелось бы узнать, сколько можно впитать нужных данных за один раз. И почему бы не сделать это сейчас?» «Фильтровать что?» – ошарашенно уточнил Демиург, но, увидев, как мои загребущие ручонки мысленно тянутся к полкам, предупредил. «Это может обернуться для тебя больничной койкой». «Переживу. Не впервой. С чего начнем?» Тарнум оценивающе посмотрел на меня и призвал 4 разноцветных шара, выложив их на столике, возникшем словно из воздуха. Он задумчиво крутанул последний, серебристо-зеленый, и поднял на меня светло-карие с золотистыми искорками глаза. «Как только поймешь, что начинаешь захлебываться в потоках информации, немедленно выходи», — приказал учитель. «Иначе больше не притронешься к хранам. Я об этом позабочусь». Я кивнула, убедившись, что его угроза вполне дошла до моего сознания. Демиург протянул первую аквамариновую жемчужину. «Это информация по истории Академии. Думаю, стоит начать именно с нее». Далее последовал общий вводный курс адепта. География мира, хран с политической раскладкой Эдема, экономика подконтрольных миров. На последнем усталый разум не выдержал, и меня вышвырнуло наружу с неприятным ощущением головокружения и тяжести. Но я не жалела. Получить за один день такое количество информации я даже не надеялась. Благодарна и чуть устала, улыбнувшись Тарнуму, попросила его показать мою комнату. «Тебя устроит первый этаж?» – полюбопытствовал учитель. «А то свободные апартаменты остались только на первом и четвертом этажах, но я почему-то не горю желанием тащить тебя наверх». «Устроит, если там есть кровать. В данный момент меня больше ничего не интересует», – призналась я. «А потом будет еще куча вопросов». «Пойдем». Удивительно тепло улыбнулся Демиург, подталкивая меня к выходу. Похоже, его уже не слишком расстраивала навязанная директором головная боль в моем лице. Интересно, почему? Сквозь усталость я почувствовала странное, смутное удовлетворение учителя. С чего бы ему так радоваться? Надо будет подумать над этим позднее. Как я дошла до своей комнаты, просто не отложилось в памяти. Видимо, заснула еще на ходу. Разум продолжал раскладывать по полочкам полученную информацию, чтобы порадовать меня утром первыми выводами. Губы изогнулись в довольной усмешке, и, зарывшись в полупрозрачную кровать, я заснула, немало не беспокоясь о том, что дверь в комнату не имеет замка, а большое арочное окно, выходящее в сад, раскрыто нараспашку.